Пятое. Скандал. Тезис. Классическая игра разыгрывается между деспотичным отцом и подростком-дочерью, причем в семье есть сексуально заторможенная мать. Отец возвращается с работы и начинает придираться к дочери. Она в ответ грубит. Или игру может начать дочь своим вызывающим поведением, после чего отец начнет к ней придираться. Оба повышают голос, ссора разгорается все сильнее. Исход зависит от того, в чьих руках инициатива. Существуют три возможности. А. Отец уходит в спальню и хлопает дверью. Б. Дочь уходит в спальню и хлопает дверью. В. Оба уходят в свои спальни, хлопая дверью. В любом случае, окончание игры «Скандал» связано с хлопаньем дверью. «Скандал» дает мучительный, но эффективный способ разрешения сексуальных проблем, возникающих у отца и подрастающей дочери в определенных семьях. Часто они могут жить в одном доме только тогда, когда злятся друг на друга, и хлопанье дверьми для них символизирует обладание отдельными спальнями. В дурных семьях эта игра может протекать в зловещем и отталкивающем варианте. Отец дожидается, пока дочь не уйдет на свидание, а когда она возвращается, тщательно осматривает ее одежду, чтобы проверить, не вступала ли она в сношение. Малейшее подозрение вызывает ужасный скандал, который может закончиться изгнанием дочери из дома среди ночи. В конечном счете природа возьмет свое, если не в этот вечер, так в следующий. И тогда подозрения отца оправдываются, как он ясно дает понять матери, которая лишь беспомощно наблюдает за скандалом. В целом, однако, скандал может разыгрываться между любыми двумя людьми, которые стремятся избежать сексуальной близости. Например, это обычная заключительная фаза фригидной женщины. В скандал относительно редко играют со своими родственниками подростки-мальчики, так как им легче, чем другим членам семьи, улизнуть из дома. В раннем возрасте братья и сестры могут воздвигнуть прочные барьеры и получать частичное удовлетворение в драках. Этот вариант по-разному мотивируется в разном возрасте. В Америке он превратился в полуритуальную форму скандала, санкционированную телевидением, педагогическими и педиатрическими авторитетами. В высшем обществе Англии такая игра считается или считалась проявлением дурного вкуса, и соответствующую энергию предпочитали растрачивать в регулируемых скандалах на игровых полях. Антитезис. Игра не так неприятна для отца, как он считает или делает вид, и дочь часто совершает антитезисный ход поспешно или вынужденно, выходя замуж. Если это психологически возможно, антитезисный ход делает мать, смягчая свою относительную или абсолютную фригидность. Игра может прекратиться, если отец найдет сексуальный интерес на стороне, но это чревато другими осложнениями. В случае супружеских пар антитезис тот же, что в играх фригидная женщина или фригидный мужчина. При соответствующих обстоятельствах скандал естественным образом приводит к суду.